Глава 9. Все принадлежит ему. Я теряюсь. Мне кажется, что я теряю рассудок, потому что хочется раствориться в этом диком, жадном поцелуе. Его язык совершенно беззастенчиво раскрывает мои губы и врывается в рот. Ледяной сжимает горячие пальцы и оттягивает назад мою голову, чтобы спуститься обжигающими касаниями губ к шее. Другая его рука скользит по моему бедру, задирая и так короткое платье еще выше. Меня накрывает паника, которая отрезвляет уже поплывший мозг. Я упираюсь руками в твердую, как камень, грудь князя. Практически бессмысленно пытаюсь вырваться из его стальных объятий. «Стойте!» Испуганно всхлипываю, но он продолжает изучать губами и руками мое тело. А оно, как назло, отзывается на его грубые ласки. «Это неправильно! Отпусти! Рагнар!» Неожиданно для себя самой практически выкрикиваю его имя, и он тут же отстраняется. В его глазах появляется осознание того, что только что происходило, а потом на лице появляется презрительная ухмылка. «Что такое?» — иронично спрашивает он. «Разве не этим ты себе зарабатывала на жизнь в своем мире?» Гляжу на князя и поверить не могу, что вот несколько минут назад он держался буквально из-за своего упрямства и силы воли. Сейчас передо мной снова надменный ледяной, который допрашивал меня в кабинете с решеткой. «Я? Да что ты, вы!» В шоке от его предположений я выворачиваюсь из его рук и отскакиваю к стене. «Как вы вообще такое могли подумать?» «Ты одета так, как не одеваются у нас даже в доме развлечений». Князь снова осматривает меня с ног до груди и обратно, даже не заглядывая в лицо. «Не знаете ничего о моем мире, осудите». Я стараюсь натянуть платье пониже и скрещиваю руки на груди. «У нас принято разговаривать, глядя в глаза, а глаза у меня вообще-то на голове». Ледяной встает и, ловко обойдя табуретку с тазом, почти мгновенно оказывается рядом со мной. Он пригвождает меня взглядом к месту, словно я жучок, пронизываемый иголкой. «Забавная ты пришлая», — говорит он и замечает плащ, валяющийся на полу. Видимо, пока я обрабатывала рану, он свалился с меня. В складках плаща сверкает нож для писем, который я брала как оружие. Сейчас даже смешно. «Но против кого я могу пойти с этой зубочисткой?» Зато ледяной медленно приседает, достает нож и крутит его в руках. В крупной ладони и длинных пальцах мое неудавшееся оружие кажется просто-напросто игрушкой. Но я понимаю, что как раз именно в руках ледяного эта игрушка может оказаться смертельной. Взгляд князя темнеет, а между бровей появляются суровые складки. Ледяной поднимается и снова приближается ко мне. «И что же ты хотела этим сделать, человечка?» Он касается острием ножа моей шеи у мочки уха и скользит им до самой ключицы. Прикосновение практически не ощущается, нож не ранит меня, но внутри все холодеет от страха. Кажется, что каждая клеточка начинает дрожать. Сейчас я полностью в его власти. Бежать, дергаться — это все не имеет смысла. Поймает сразу же и сделает все, что захочет. Но по глазам князя совершенно невозможно понять, чего же он хочет. Ледяной делает одно молниеносное, практически незаметное взгляду движение, и все повязки, над которыми я так старательно трудилась, падают на пол, а под ними лишь слабо заметный розовый шрам. Если бы не кровавое пятно на его брюках, я бы начала в очередной раз сомневаться, не рехнулась ли я. Но нет. «Мы летим в замок», — кратко приказывает он, хватает камзол со спинки кровати и тут же выходит из комнаты. После всего того, что только что тут было, меня бросает в жар. Ноги становятся мягкими, как сосиски, но я перебарываю себя, хватаю плащ и бегу вниз. Смотрю, как ледяной одним щелчком пальцев гасит камин, который я с таким трудом разжигала. Бессердечный. Если бы только я умела вот так, щелк и готово. После того взрыва, который он устроил тварям, я даже не удивляюсь, что князю это проще простого. Внезапно он застывает на месте, его плечи напрягаются, а я инстинктивно пячусь. Ледяной резко оборачивается и хватает меня за предплечье, подтягивая ближе к себе. Моя ладонь по инерции ложится на его обнаженную грудь под распахнутым камзолом. Я давлю на нее, пытаясь отстраниться, чувствую упругие мышцы. Кожа князя под пальцами гораздо горячее моей, и я ловлю себя на мысли, что касаться его приятно. Замерзшие пальцы моментально согреваются, а от его близости меня захватывает волна жара. И дело не только в температуре его тела. Взгляд князя становится пугающе сосредоточенным. Он ругается сквозь зубы и буквально волоком вытаскивает на улицу. «Летишь на моей спине!» Не предлагает, а констатирует факт ледяной и отпускает меня. Сдерживаю первый порыв пуститься наутек, потому что быстро вспоминаю, что своих собственных крыльев не отрастила. Зато пристально смотрю, пытаясь увидеть превращение князя. Но, кажется, только успеваю моргнуть, как передо мной уже стоит огромный, практически сам домик, ящер. Он смотрит на меня свысока, а я застываю под его взглядом, как ледяная статуя, потому что не могу справиться с волнением. Сейчас я, наконец, могу разглядеть все величие дракона, блеск его ледяной чешуи и мощь широких крыльев. Он недовольно выпускает пар, напоминая, где мое место. Я неловко, удерживаясь на боку дракона только за счет профессиональной силы ног и рук, залезаю на спину ящеру и усаживаюсь между зубцов его гребня. Краснею, когда понимаю, как я сейчас выгляжу с задравшимся на попе платьем, и в очередной раз радуюсь наличию плаща. Едва успеваю покрепче его перехватить, как мышцы дракона приходят в движение, он отталкивается от земли и взлетает в небо. В замок мы прилетаем уже на закате. Приземляемся на большой площадке на крыше башни. От долгого полета у меня онемели руки и, кажется, будто в кровь растерты внутренние поверхности бедер. Кажется, если я и могу ходить, то только как моряки, в развалочку. Но князя это не волнует. Как только мои ноги касаются пола, он перевоплощается, хватает меня за руку и тащит куда-то вниз по винтовой лестнице. Я морщусь от того, как он сжимает пальцы, но отчего-то именно в этот момент меня прошибает мысль. Если он знает, что я из другого мира, если собирает о таких, как я, попаданках информацию, если их отлавливает, этому же должна быть причина. Значит, я чем-то опасна для этого мира. Наверняка князь может знать, как отправить меня обратно. Ну, чтобы я ничему не угрожала. Пока я обмозговываю, как спросить об этом ледяного, меня опять притаскивают в комнату с решеткой, только теперь уже усаживают на кресло у камина. «Сиди, и чтоб ни шагу отсюда!» Каждый раз тихий рык в его голосе вызывает у меня волну мурашек. «Погодите!» Теперь уже я кидаюсь и хватаю князя за руку. «Вы же точно знаете, что мой дом в другом мире!» Он ухмыляется и кивает. «Вы же можете вернуть меня домой!» В моем голосе проскальзывает мольба. Взгляд князя резко темнеет, льдистую глубину наполняет синева бездонного моря, отчего мое сердце замирает. Я понимаю, что его ответ мне не понравится. «Могу, но не стану», — властно отвечает он и делает всего пару пасов руками, а на моей шее появляется ажурный золотой ошейник. «В западном пределе все принадлежит мне, и ты теперь тоже».